Глава 10. Хиллари устало брела по Пинмен-Лейн, чувствуя страшную тяжесть в ногах и еще большую на сердце. Бедная Марион, бедная, бедная Марион. Приехать сюда в надежде на чудо и услышать вместо этого смертный приговор Джеффу, который несколько минут назад выслушала Хиллари. Только Марион было во много, в тысячу раз тяжелее. Какое чудовищное, невероятное разочарование. Марион никогда не должна узнать, что Хиллари была здесь. Она должна и впредь верить, что молчание миссис Эшли навеки похоронило свидетельство, которое, несомненно, привело бы ее мужа на виселицу. Дойдя до конца Пинмен-Лейн, она свернула и задумчиво побрела дальше. Да неужели это и есть милосердие — сохранить человеку жизнь ради бесконечных и нескончаемых лет тюремной жизни? Не лучше ли было покончить со всем разом? Не лучше ли так было бы и для Джеффа, и для Марион тоже? Но даже мысль об этом заставила ее вздрогнуть. Есть вещи, о которых лучше не думать. Она встряхнулась, отгоняя от себя эти мысли, и разом вернулась в реальность. Вероятно, она свернула не в ту сторону, потому что улица, на которой она теперь оказалась, была ей совершенно незнакома. Правда, было и то, что пришлось бы еще поискать улицы, которые бы она здесь знала. Но именно эту она абсолютно точно видела впервые в жизни. Маленькие, только что отстроенные, но уже плотно заселенные, по две семьи в каждом домике. Одна половина выкрашена бледно-зеленым, другая – горчично-желтым цветом. Красные занавески в одном окне, ярко-синие в соседнем и черепица всех цветов и оттенков. Все вместе казалось новеньким и блестящим, словно рождественские игрушки, только что вынутые из упаковки и разложенные в ряд вдоль дороги. Стоило Хиллари подумать об этом, она услышала за спиной звук шагов, а уже следующее мгновение сообразила, что звук этот далеко не новый и преследует ее довольно давно. Возможно, даже с тех самых пор, как она свернула с Пинмен-Лейн. Скорее всего, она просто его тогда не замечала. Прислушиваясь, Хиллари пошла чуть быстрее. Шаги за ее спиной тут же участились. Оглянувшись, она увидела мужчину в пальто из непромокаемой ткани и коричневой фетровой шляпе. Вокруг его шеи был обмотан толстый светло-коричневый шарф, а между шарфом и полями шляпы виднелось правильное лицо со светлыми глазами и чисто выбритой верхней губой. Хиллари поспешно отвернулась, но было поздно. Мужчина догнал ее и приподнял шляпу. «Простите, мисс Кэррио». При звуке своего имени она растерялась настолько, что забыла обо всех правилах приличия, о том, в частности, что если кто-то заговаривает с вами на улице, следует молча пройти мимо, как если бы этот кто-то и на свет еще не родился. Еще лучше, если удастся сделать при этом вид, будто сами вы родились в холодильнике и многому от него научились. И уж ни в коем случае не следует краснеть или пугаться. Хиллари сделала именно это. Ее щеки немедленно вспыхнули, и она, запинаясь, проговорила. «Что? Что вам нужно? Я вас не знаю». «Совершенно верно, мисс, но если позволите, я бы хотел переговорить с вами. На днях мы ехали в одном поезде. Я, разумеется, узнал вас сразу. Вы же, не считая поезда, конечно, видите меня впервые». Манеры и поведение выдавали в нем хорошо вышколенного слугу, который был вежлив и респектабелен. Немало успокаивало и обращение мисс. «В поезде?» – переспросила Хиллари. «Вы хотите сказать вчера?» «Да, мисс, в поезде до Ледлингтона. Я был с женой. Не думаю, что вы успели меня заметить, потому что я сразу перешел в другой вагон. Но мне кажется, жену вы должны были запомнить». «Почему?» – удивилась Хиллари, недоуменно глядя на него своими светлыми и совсем по-детски округлившимися глазами. Мужчина, однако, смотрел куда-то в сторону. «Ну как же, мисс», — ответил он, — «ведь вы остались в вагоне совсем одни. Вот я и подумал, что вы, может, разговорились?» Сердце Хиллари так и подпрыгнуло. «Мерсер! Это был Мерсер! И он, видимо, думал, что она рассказала что-то его жене, а та ей!» Хиллари ни на секунду не поверила, будто он узнал ее вчера в поезде. Он, конечно, мог ее узнать, потому что его жена, например, узнала и миссис Томпсон тоже. Но все время, пока он находился в купе, она сидела, отвернувшись к окну. А когда он вернулся, Она тут же вышла и простояла в тамбуре до самого Лайдлингтона. Он еще посторонился, чтобы дать ей пройти, и уж, конечно, с такого расстояния вполне мог ее узнать. Только почему же тогда он сразу не догнал ее и не сказал, что хотел, если, конечно, у него и впрямь было что сказать? Нет, все это он вытянул из своей жены уже после и теперь старался выяснить, что же такого бедняжка ей наговорила. Как он ее нашел, оставалось только догадываться. И даже обдумывая это потом, она не могла решить, находился ли он по какому-то делу, своему или Берти Эвертона, в Солви-Лодж, и увидел, как она разглядывает дом сквозь ворота, или же следил за ней от самой квартиры. Но от этих мыслей по спине у нее поползли мурашки. «Да, поговорили немножко», — ответила она без видимой со стороны паузы. «Приношу мои извинения, мисс, если моя жена доставила вам какое-то беспокойство. Обычно она ведет себя совершенно нормально, но, вернувшись в купе, я увидел, что она снова разволновалась. И, встретив сегодня вас, взял на себя смелость подойти и узнать, не сказала ли она вам чего-нибудь лишнего или обидного. Понимаете, обычно она ведет себя совершенно нормально, но иногда начинает волноваться, и мне очень бы не хотелось думать, что в один из таких моментов она каким-либо образом оскорбила юную леди, имеющую к тому же отношение к семье, в которой мы служили». Хиллари снова обратила на нее свой ясный и детский взор. Очень ухоженный мужчина, с правильной и чистой речью, но ей совершенно не нравились его глаза. Более пустых глаз она еще не видела. В них не было ни цвета, ни мысли, ни выражения. Она вспомнила, как плакала в поезде миссис Мерсер, и подумала, что человек с такими глазами способен сломать и куда более сильную женщину. «Вы работали в Солви-Лодж у мистера Эвертона?» «Да, очень грустная история, мисс». Они шли бок о бок вдоль ярких игрушечных домов. И Хиллари думала, что она скорее согласилась бы жить в одном из них, чем под сенью мокрых облетевших деревьев в Солви-Лодж. Здесь, по крайней мере, все было новым и чистым. Старые грехи и ошибки, прошлая любовь и ненависть – все это не отравляло еще здешнюю атмосферу. Маленькие радостные комнатки – крохотные уютные сады, где они с Генри могли бы без меры и без конца восхищаться собственными цветами, ноготками, колокольчиками и рудбекиями. Только вот у них с Генри никогда уже не будет своего дома. Слова Мерсера эхом отозвались в ее голове. «Очень грустная история, мисс». Она дважды энергично моргнула и согласилась. «Да уж, очень грустная и очень сильно отразилась на рассудке моей жены». И без того сильно ослабленным. Поэтому я был бы очень расстроен, если она как-то задела ваши чувства. «Нет», — сказала Хиллари, — «никоим образом». Она произнесла это довольно рассеянно, потому что изо всех сил старалась вспомнить, что же миссис Мерсер действительно ей сказала. «О, мисс, если бы вы только знали». «Да, именно так. Но если бы она только знала, что». «Неужели было хоть что-то, что ей еще стоило знать?» Она не видела, как пронзительно глянул на нее и тут же отвел глаза мистер Мерсер. Однако его голос упорно просачивался в ее мысли. «К несчастью, она очень слаба здоровьем, мисс, а любые напоминания об этом деле только ухудшают ситуацию. Она крайне возбуждается и едва ли уже понимает, что говорит». «Сочувствую», — не слишком любезно отозвалась Хиллари, мучительно вспоминая, что еще говорила ей миссис Мерсер. «Я пыталась встретиться с ней, провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть. Мне удалось обмануть его, я выскользнула и пробралась к ней». Голос Мерсера снова прорезался сквозь ее мысли. «Значит, она не сказала вам ничего лишнего, мисс?» «Нет, ничего», — отозвалась Хиллари, не особенно задумываясь, что именно говорит. «Сейчас все ее мысли были заняты миссис Мерсер, сбегающей от мужа во время суда над Джеффом, при том, что Мерсеры были главными свидетелями обвинения, сбежавшей от мужа и пытавшейся увидеть Марион, отчаянно пытавшейся. Провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть». Она как будто снова услышала полный ужаса голос женщины, ее безумные прозрачные глаза, уставившиеся в одну точку. «Если бы мы увиделись, и дальше, но мы не увиделись. Отдыхает, так они мне сказали. А потом появился он, и другого шанса у меня уже не было. Уж за этим он проследил. Тогда эти слова ничего для Хиллари не значили. Теперь говорили многое. Но что же такое собиралась рассказать миссис Мерсер? И какой шанс они упустили, заставив в конец измученную и измотанную Марион забыться недолгим тревожным сном? Мерсер продолжал говорить ей что-то, но она его не слышала. Потом, с усилием оторвавшись от воспоминаний о поезде, резко повернулась к нему. «Вы были свидетелями по делу мистера Грея? Я хочу сказать, вы оба были свидетелями?» Отвечая, Мерсер разглядывал асфальт. «Да, мисс, и это было очень для нас мучительно. Миссис Мерсер до сих пор не вполне оправилась. Вы верите, что мистер Грей это сделал?» Сами с собой сорвались слова с губ Хиллари. Не поднимая глаз, Мерсер ответил с очень вежливым и едва заметным укором. «Это решали присяжные, мисс. Мы с женой только выполняли свой долг». Все, что накипело в душе Хиллари, чуть было не выплеснулось наружу. Причем произошло это так стремительно, что она едва не утратила над собой контроль и не бросила прямо в маячившее перед ней чисто выбритое и такое правильное лицо обвинение во лжи, подкрепленное звонкой оплюхой. К счастью, она удержалась. Воспитанные юные леди не раздают пощечины прямо на улице. Это просто не принято. При мысли о том, как это выглядело бы со стороны, Хиллари бросила сначала в жар, потом в холод, и она ускорила шаги. Улица постепенно принимала более обжитой вид, и вдали уже слышался рев оживленной магистрали. Теперь Хиллари мечтала лишь о том, чтобы поскорее очутиться в автобусе и как можно дальше от путни и мистера Мерсера. А тот все не отставал, продолжая бубнить о своей жене. Что пользы ворошить прошлое, к тому же столь мучительное для всех? Я столько раз повторял это миссис Мерсер, но, к сожалению, она слишком слаба рассудком. Врачи говорят нервы, и просто зациклилась на этом деле, постоянно виня себя в том, что давала показания. И напрасно я убеждал ее, что она обязана была их давать, и напоминал, что она клялась на Библии говорить только правду, и доказывал, что она просто рассказывала, что видела, а решали уже присяжные. Бесполезно. Она постоянно об этом думает, и я никак не могу этому помешать. Впрочем, мисс, если она действительно не досаждала вам своими историями. И в любом случае, я уверен, мисс, вы понимаете, что не стоит придавать слишком много значения словам несчастной, чей разум подвергся столь сильному потрясению. «Конечно», — сказала Хиллари. Шум уличного движения раздавался теперь совсем рядом, и Хиллари прибавила шагу. Мерсер уже по меньшей мере 6 раз упомянул, что его жена несколько не в себе. Его, похоже, сильно заботило, чтобы Хиллари как следует прониклась этой идеей, и очень хотелось знать, почему. А потом она, кажется, поняла, и тут же подумала, что если он скажет это еще раз, она, наверное, закричит. Они вышли, наконец, на Хай-стрит, и Хиллари облегченно вздохнула. «Ну, всего доброго», — сказала она, — «вот мой автобус». И это действительно был ее автобус.